Глава третья. И святаго духа. Метель мела уже третьи сутки. Бешеный ветер за считанные минуты наметал огромные сугробы там, где солдаты только что прокопали путь. Не встречая преград, буран проносился по безграничным просторам казахстанской степи, заметая дороги, улицы, дома. Огромные роторные снегоуборочные машины прорывались сквозь толщу снежных заносов, иногда натыкаясь на погребенную среди сугробов технику. В такие дни, как сегодня, можно было бы забыть про попытки вырваться к цивилизации. Так уж не раз бывало, что этот военный городок заметало на несколько суток, и даже в райцентр, что располагался в 12 километрах, а вернее сказать, к его небольшой железнодорожной станции, попасть было невозможно. Но эти трое, что стояли сейчас на автобусной остановке напротив комендатуры, не хотели сдаваться и были настроены решительно. Это были отец Василий, священник местного гарнизона, его матушка Ирина и молодой лейтенант Вадим. Они ждали дежурку, большой грузовик с кунгом, в котором обычно добирались военнослужащие и члены их семей, на железнодорожный вокзал, на станцию Эмба и обратно, если поезда приходили ночью. На часах было уже 2 часа ночи. Завывал ветер и снежной крупой обжигал лицо, а машина и не думала приходить. Они сильно продрогли, но не отчаивались, и, подбадривая друг друга, шутили, закрывались от ветра, который, казалось, выдувал мозги, и приплясывали от холода. Но надежды на то, что они сегодня уедут, таяли на глазах. Они ехали в Кызыл-Кийын, место, которое у местных православных было связано с именем старца Георгия. Там уже много лет жил пожилой протоиерей, отец Георгий Белов, однорукий священник. Он служил 30 лет на одном месте и считался в епархии самым авторитетным отцом. К его советам прислушивался и владыка. Не случайно его единодушно избрали епархиальным духовником. В кафедральный собор он приезжал 2 раза в год, великим постом и на архиерейские именины. Тогда-то и приходили к нему на исповедь священники с разных уголков огромной, всеми областей епархии, а некоторые, как эти незадачливые путешественники, в индивидуальном порядке попадали к нему на приход. «Батюшка!» — радостно отрапортовал лейтенант, который только что вернулся из комендатуры. «Дают вездеход!» Там Начфин из командировки возвращается московским поездом. Будут встречать. Не прошло и 10 минут, как возле комендатуры ревел вышеозначенный вездеход. Что-то грозное на гусеницах, плоский и зеленый. Потребовалось немало усилий, чтобы влезть в его железное чрево и пристроиться в темноте на узкой лавке. Когда же он тронулся, двигатели взревели, и он весь затрясся в такт своим мотором. От этой вибрации у немногочисленных пассажиров, казалось, расходились суставы и клацали зубы. В небольшой проем впереди было видно узкое лобовое стекло, в которое бились освещенные фарами снежинки. Это зрелище напоминало полет в космосе среди мириад небесных светил. Звездная пыль била в стекло и разлеталась в стороны, уступая место все новым и новым потокам снежных искр. Когда все попритерпелись к тряске, стали ощущать ход машины. Теперь это было похоже на ныряющую по волнам лодку. Какое-то время вездеход шел по дороге, а затем сполз с нее и ринулся напрямик по голой завьюженной степи, в которой ничто не могло указывать направление пути. Однако через полчаса в окне стали попадаться деревья и домики на окраине поселка, заметенные снегом под самую крышу. Ночные путешественники удерживали равновесие, вцепившись окоченевшими пальцами в стылые лавки. Они молчали и, сжавшись, сидели в полутьме, тогда как водители старшей машины весело трепались, курили и смеялись, что чуть подбодряло. Прошло еще минут 10, и агрегат остановился. Человек с красным лицом, с шапкой на затылке, обернулся к пассажирам. «Приехали, батюшка! Вас достать или сами выйдете?» «Я, пожалуй, эту дверцу не открою», — стуча зубами, отозвался священник. «Сейчас!» Голова сунулась в кабину, и через минуту с характерным лязгом дверца распахнулась. Сначала вскочил Вадим, помог спуститься матушке, а последним вышел отец Василий. С него тут же сдуло каракулевый пирожок. «Спаси, Господи, прорвались!» — поблагодарил батюшка солдата-водителя, отряхивая покрытую снегом шапку. Поезда еще не было, и они поспешили в зал ожидания. Этим залом служила небольшая комната на вокзале, который был выстроен еще до революции. В ней вдоль стен стояли три секции гнутых сидений, выкрашенных в цвет стен линялой голубой краской. На одном из кресел в углу храпел, свернувшись калачиком, бородатый бомж. От него несло перегаром и какой-то кислятиной. Здесь, при свете тусклой лампочки, путешественники разглядели друг друга. Их одежды были запорошены снегом. Смеясь, снеговики отряхивали друг дружку, околачивали обувь. Отец Василий снял и протер запотевшие очки. Стали видны его ясные голубые глаза. Борода превратилась в маленький сугроб. На концах пшеничных усов намерзли льдинки. Матушка, добротно укутанная в серый пуховый оренбургский платок, алела яркими щеками. Ее лицо было весьма живописно. Черные глаза, белый от мороза тоненький нос и пунцовые пухлые губки. Ангорковой варежкой она утирала морозные слезы. Вадим был одет в кожаную куртку и меховую шапку-обманку. Единственным утеплением его стриженного затылка был лохматый махеровый шарф. По всему было видно, что это армейское чадо не имело подходящей гражданской одежды. Но держался Вадим молодцом. Все трое были молоды, высокого роста и неунывающего нрава. Первым делом путешественники подошли к окошку кассы. В нем красовалось объявление: «Москва-Андижан, билетов нет». «Может, сразу назад?» — предложила продрогшая матушка, пока этот драндулет еще не уехал. «Ну уж нет», — отозвался отец Василий. «Стоило столько претерпевать, чтобы вот так легко сдаться. Попробуем сесть, договоримся с проводником». «Это как?» — поинтересовался лейтенант. «У проводника купим билет». «Какие билеты? Дадим денег и поедем». «Это тут за правило, как выяснилось. Я прошлый раз в Оренбург уезжал на этом же поезде, только обратном. Купил билет в кассе, как законопослушный пассажир, а когда пришел поезд, мой вагон даже не открыли. Когда я достучался до проводника, уже объявили отправление. Выходит заспанный, в кителе нараспашку и тапочках казах. Брюхо надо мной свесил, даже не опустил ступеньки. Посмотрел по сторонам, потом заметил меня, спрашивает: «Чё стучишь?» Я ему: «У меня билет в этот вагон». Он, даже не поглядев на билет: «Местов нет». «Как так нет? Если билет продан, значит, должно быть». «Нет, говорю тебе. Вот кто тебе билет продал, тот пусть тебя и везет. А мне даже посадить некуда». «Может, доплатить надо?» «500 тенге давай», — спокойно ответил проводник, фактически назвав цену билета. «Возьмите», — протягиваю ему деньги. Проводник небрежным жестом поворачивает рычаг, поднимает фартук и опускает ступеньки. «Но даже за эти деньги мне пришлось всю дорогу а это часов 10, сидеть на краю плацкартной лавки у кого-то в ногах. Спали даже на багажных полках. В среднем до 10 человек размещалось в купе. Местов и правда не было. Так что, может, так и честнее. Не придется два раза платить. «Ну и дикость», — удивился Вадим. «У нас на любой поезд берешь билет и нормально едешь на своем месте». «Вадик, у нас осталось в Саратове, а это Казахстан, Республика Осы. Восток — дело тонкое, здесь своя специфика, с этим надо мириться». В это время из динамика раздался хриплый голос, который сначала на казахском, а затем на русском языке объявил о прибытии поезда. «Ну что, Господи, благослови!» — перекрестился священник, и они направились на перрон. На путях вьюжило, снег кружил, словно карусель. С перрона вокзальчик смотрелся неплохо. Построенный в ансамбле с водонапорной башней в то время, когда паровозам нужно было заправлять водой паровые котлы, он выглядел достойно и строго по сравнению со всеми прочими строениями станции. Сквозь пургу засверкал свет прожектора тепловоза, и из снежной круговерти выехал поезд, с грохотом протянулся вдоль станции и замер. В окнах вагонов, сквозь снежную шубу, брезжил свет. Проводники нехотя отворяли двери. К одному из них и подошла компания богомольцев. Перрон был короткий, и большая часть вагонов стояла так, что ступени были на уровне носа. «Да Берчугура! Поезд идет?» — на всякий случай уточнил батюшка, задрав голову вверх. Не идти он не мог, потому что это была единственная железная дорога в южном направлении. «Идет!» — свысока кивнул проводник. «Троих возьмете?» «По 100 тенге!» «Хорошо! Заходите!» Путешественники не были обременены багажом, а потому быстро взобрались по ступенькам и прошли в вагон. Зрелище, представшее их взору, смутило даже опытного отца Василия. Мест не было. Но не было мест не только лежачих, но даже сидячих. Люди лежали, скрючившись, иногда по двое на полке. С третьих этажей свисали ноги, руки. Всюду громоздились огромные тюки и клетчатые сумки. Спали на полу, между рундуками внутри купе. Спали стоя, зацепившись за поручни. Сквозь торчащие отовсюду конечности и громоздящиеся вещи невозможно было протиснуться. Все было погружено в полумрак. Лампочка горела только у купе проводника. Лишь свет станционных фонарей, пробивающийся сквозь окна, позволял кое-что различать. Они встали где-то посередине этого безобразия, прислонившись к переборкам между купе. «Вот это специфика», — пробормотал в темноте лейтенант. «Может, в другой вагон попробуем?» «Думаю, там то же самое», — утешил батюшка. «Давайте уж поедем, коли мы уже сели». «Сели?» — усмехнулась матушка. «Тут и сесть-то некуда. Везде головы, руки и ноги». «Ладно, постоим. Нам не так уж и далеко ехать. Каких-нибудь пару-тройку часов. Может, выйдет кто». Поезд тронулся, и стало совсем темно. Сквозь этот мрак к ним пробирался проводник-казах, не особо церемонясь со свисающими с полок людьми и освещая себе путь фонарем. Он добрался до новеньких. Они протянули ему деньги. «Сервис, однако», — попытался ерничать Вадим, но проводник его не понял, молча взял деньги и удалился. Когда он перестал слепить фонарем, в прыгающем луче света, выхватывающем из темноты фигуры лежащих и сидящих людей, они заметили странный мешок на окне соседнего купе. При ближайшем рассмотрении это оказалось байковое одеяло, закрывавшее разбитое окно. За время следования оно набилось снегом и торчало внутрь пузырем, плотно замуровав вагонную брешь. «Садись, опа!» Старуха-казашка поджала ноги и уступила место матушке. «Спаси Господи, Рахмет!» — вздохнула матушка Ирина и присела на лавку. Поезд набирал ход. Последние дни пробежались по окнам, и в темноте они теперь могли лишь слышать голоса. «И так вы всегда ездите?» — спросил Вадим. «Почти», — ответил батюшка. «Меня сначала это тоже шокировало, но вскоре привык. Первое же впечатление было ужасным. Мне это напоминало фильмы про революцию. Как все куда-то едут, берут штурмом вагоны, залезают в окна. Это от того, что расстояния здесь большие, а дорог нет. Батюшка, а может и правда это не стоило таких жертв? Может, как-нибудь в другое время надо было поехать? А то нам что-то не катит». «Нам-то не катит. Да еще как катит. До станции добрались, в поезд попали. Считай, полдела сделали. Осталось до Берчагура доехать, до Кызыл-Кюина. Это уже на попутке. Автобусы туда не ходят. А там поселок небольшой, церковь быстро найдем. Там, может быть, также все дороги заметены снегом. Застрянем в этой дыре. Вот будет номер. Как тогда быть?» «Как быть? Просто застрянем. Будем выбираться, унывать не станем. Тут главное на Бога уповать. Мы ж не развлекаться едем, а, можно сказать, паломничаем. А в таких вещах искушения неизбежны. Враг рода человеческого не дремлет, козни строит, а мы должны их с упованием на Бога преодолевать. Я где-то читал, что воздух есть среда, где обитают духи зла. Если бы они были видимы, то от этих несметных полчищ бесовских нам не виден был бы свет солнца. Вот и смотри на эту пургу, как на натиск бесовский, отражая его, этих тысячами и миллионами летящих на тебя демонов. Изнемогаешь, призывай в помощь Бога, во всем усматривай промысел Божий. Нет в этом мире ничего случайного. Едешь ты в такой темноте и тесноте, и холоде, а сам утешайся тем, что ждет тебя в конце пути. Благодать Духа Святаго, чистота исповеди, дар причастия, богодухновенный совет и ясность жизненной цели. Сколько раз ты с комфортом ездил в места пустые и бессмысленные, а этот путь тернист потому, что это путь ко святой цели. А вы раньше ездили к старцам? Да, была у нас с матушкой одна поездка в Троице-Сергиеву лавру к старцу Науму года два назад. Но она закончилась весьма забавно. Вернулись мы ни с чем, а дело было так. В Уральске я познакомился с молодым послушником Иннокентием. Он оказался чуть ли не келейником отца, архимандрита Наума, известного на всю Россию старца. Он-то и пригласил нас побывать в лавре, побеседовать со старцем. Ну, мы и собрались, приехали, а в монастыре народу тьма. Где там тот старец, где его искать, не знаем. А Кеша тот сказал: «Старец очень занят, к нему со всего Союза едут, но я вас к нему проведу. Меня найдете, я вам помогу. Меня там всякий знает». Так я стал искать этого знакомого послушника. У кого не спрошу, никто такого не знает. В конце концов нашел я место, где живет старец Наум. А у его кельи очередь стоит, ну, с километр, даже не надейся. Из разговоров узнаю, что некоторые там месяц уже пытаются к нему попасть. У меня, конечно, была пара жизненно важных вопросов, которые я хотел задать старцу, но стоять месяц в очереди я был не готов. И тут, на мое счастье, зверь кельи отворяется, и выходит отец Наум. То, что это он, я понял из восторженных восклицаний в толпе богомольцев. Они бросились к нему благословляться. Он неспешно шел сквозь них и осенял крестным знамением и выходит прямо ко мне. Я растерялся, подхожу, припадаю к его руке, приветствую и, пользуясь случаем, что он вышел, задаю ему вопрос. Угадай, что я его спросил. Как жить? Если бы. Я ошалел от радостной неожиданности и спрашиваю. Вы не знаете, где я могу найти послушника Иннокентия? Ха, вот так, отчебучил. А он? Отец Наум, разумеется, не знал никакого Иннокентия. Но он спросил меня, откуда вы, отче? Я ответил, из Казахстана. Он мне. А где ваша матушка? Я говорю, на улице дожидается. А вы у преподобного были? Спрашивает. Нет, говорю, мы прямо сюда. А вы сходите, приложитесь к раке преподобного Сергия. Мы пошли с матушкой, приложились к мощам, а когда вернулись, началась уже служба, и никого у кельи старца не было. Вот так и уехали ни с чем, но зато в лавре побывали в первый раз. «Может, кто посидеть желает?» — вяло предложила матушка. «Могу уступить место ненадолго». «Да уж ладно!» «Достоим до какой-нибудь станции, может, еще и вздремнуть удастся», — отозвался батюшка. Поезд мерно стукотал. Вагон кряхтел и раскачивался. Откуда-то сильно дуло сквозняком, но вагон не выстужался, согреваемый дыханием множества набившихся в него людей. Вадим возвращался из тамбура, аккуратно пробираясь сквозь джунгли свисающих ног и громоздящихся сумок. «Батюшка», — смеясь, прошептал он, — «в туалет пойдем тоже на ближайшей остановке». «На стоянке туалет закроют». «Это невозможно. Во-первых, дверь в него висит на одной петле. Во-вторых, там перемерзла труба, и вода течет рекой. А в-третьих, туда уже долго ходили с разбега, не заходя в кабинку. И теперь у меня нет слов... приличных, так что все дела делаем на ближайшей станции. А если в соседний вагон? Пробовал, закрыто. Матушка тихо хихикнула. Утешайтесь, мы едем. Неизбежно приближаемся к цели. По дороге, которую не заметает. Все остальное мелочи. Да-да, все это ерунда, согласился Вадим. Представим себе, что это происходит не с нами, а мы это смотрим в кино. На самом деле мы сидим в мягком кресле у телевизора, в меховых шлепанцах и попиваем горячий шоколад. «Кстати, может, чаю выпьем?» — мечтательно предложил отец Василий, вглядываясь в начало вагона. «Думаю, с этим ничего не выйдет. Если бы Титан был горячий, то там бы толпился народ и грели руки». Отец Василий, расстегнувший поначалу пальто, вынужден был закутаться и надеть шапку. Да, тут приходится рассчитывать только на свои источники тепла, внутренние резервы. Батюшка, Вадим, не видя его, дышал ему в лицо. Раз уж все равно не судьба нам покемарить, может, вы еще расскажете о себе? Ваши рассказы всегда такие поучительные. Или вы устали? Отчего ж? Изволь. Только что тебя интересует конкретно? А расскажите, как вы стали священником. Пожалуй, ты не оригинален. На этот вопрос мне доводилось отвечать тысячи раз. Что ж, если ты настаиваешь, отвечу 1001. Тем более обстановка располагает к обстоятельному повествованию. И отец Василий начал свой рассказ.